народ со стоянки устремился к станции метро. Кроме нее. Казуми сидела на траве на корточках и наводила объектив своего фотоаппарата, пока офисные служащие торопились на работу. Я застыл на месте и долго смотрел на нее, как маленький любопытный зверек. На ней была черная куртка, сапоги и короткая бежевая юбочка-килт. Даже я смог определить, что килт у нее от Бербери. Черные колготки, отличные ноги, волосы, упавшие на лицо. Вот сейчас она опять отбросит их назад. Она слишком хорошо выглядела для часа пик. «Что вы фотографируете?» Она взглянула на меня и на этот раз узнала, улыбнулась. «Листья. Распускающиеся листья. Они прекрасны, но всего лишь мгновение. Я люблю японскую сакуру. Вы знаете, что такое сакура?» Я кивнул. «Цветущая вишня, да?» Японцы ходят в парк смотреть на цветущую вишню каждый год. Она цветет всего несколько дней. Школьники, служащие, рабочие, старики — все ходят смотреть на цветы вишни, пока они не опали. Она поднялась на ноги, одернула юбочку от Бербери и отбросила с глаз прядь волос. «Вы знаете о сакуре от Джины?» «Да, от Джины». За все годы, проведенные с моей первой женой, я получил краткий вводный курс по культуре Японии. Я знал о традиции сакуры. Не уверен, что листочки Северного Лондона подпадают под ту же категорию. Она рассмеялась. Замечательные краски. Разные оттенки зеленого. Очень размытая граница между ними. Нужно только посмотреть на это другими глазами. Вы интересуетесь фотографией? Я? Очень даже. Правда? Конечно. Для меня это не просто снимки во время отпуска, которые за тебя проявляют в фотолаборатории. Знаете ли, фотография — это один из видов искусства 20 века, исключительно современное направление, которое до конца еще не исследовано. «Что это я несу? Какая чепуха!» Она, наверное, подумала, что я полный идиот. «Остановись мгновенье, ты прекрасна!» — произнесла она. Я, должно быть, выглядел озадаченно. Эти слова поэта очень подходят к фотографии. Это как смотреть на сакуру. Момент интересен тем, что длится только мгновение. «Остановись мгновенье, ты прекрасна!» Она улыбнулась. «Люблю эти слова. Они так красивы!» «Остановись мгновенье, ты прекрасна!» — подумал я. «Мне тоже нравится!» Я произнес это вполне серьезно. Она надела крышку на объектив фотоаппарата и опять одернула юбку. Она собиралась уходить. Я попытался возобновить иссякшую беседу. «У вас все в порядке, Казуми? Вы работаете?» «Пытаюсь. Ищу». «Вы нашли себе жилье?» Она кивнула. «Там же, на Примроуз-Хилл, через несколько домов от бывшего жилища Джины». «Замечательно. Примроуз-Хилл — отличное место». «В магазине видела Джуда Лоу с малышом». «Повезло вам», — сказал я, хотя на самом деле подумал, что повезло Джуду Лоу. «Давно хотел спросить вас, могу ли я заказать вам сделать еще фотографии Пэта, если вы не очень заняты? Я отметил кадры на негативах. Я точно знаю, какие снимки хотел бы». Она кивнула головой. «Эти быстрые, обнадеживающие движения». «Я перешлю их вам. Или я смогу зайти к вам и забрать их. Или я пошлю их по почте. Мне не трудно, правда».